Ева стояла у стенки, дежурный на нее пялился. Сотрудники, которые проходили мимо, тоже оглядывались. И всегда так, есть на что поглядеть. Жена у Филиппа была женщина видная, сдобная, мордашка, грудь, все при ней. Походочка винт, одевается, как на картинке из журнала, и пальто, и жакеточка, и каблучки. Шапочка какая-нибудь форсистая, а снимет золотые кудряшки до плеч. С такой приятно появиться на людях, сходить на концерт или на демонстрацию, в театр кино, или хоть пройтись по улице. Будучи психологом, Эд Шванц про него правильно сказал, Филипп понимал, что главное Евина приманка не в красоте и не в нарядах, а во взгляде. Раньше в романсах пели «очи манящие, в душу глядящие». А говоря попросту, взгляд этот означает «граждане, товарищи, я слаба напередок». Когда у бабы такой глаз, вечно несытый, рыскающий, мужики сразу кобелиную стойку делают. У Евы течка была вечная, потому вокруг нее всегда и творилась собачья свадьба. Но сейчас она по сторонам не стреляла, и в мокрых глазах не было никакого зова. Один только страх. «Да уж вытри, черная вся!» Филипп протянул платок, и помада размазалась. На Лубянской проходной баба с зареванной физиономией, конечно, не редкость. Но могли увидеть сослуживцы, которые Еву знать не знают. Еще вообразят, будто лейтенант Бляхин утешает родственницу арестованного. Этого вот не надо. Взял под локоть, мягко, но цепко вывел на улицу. Куда б теперь? В спортмагазин «Динамо», что ли? Там всегда полно народа, и люди пялятся не друг на дружку, а на товар. — Что, помер? — спросил Блякин, поставив его в более-менее укромный закут между лыжами и брезентовой палаткой. Продажи ее не было, натянута для красоты. Жена испуганно махнула рукой, как бы шлепая его по губам. — Типун тебе! А че пришла? — Филипп, посади ее! Лицо зло перекосилось, глаза сверкнули. — Кого? — Старшую медсестру. Фамилия Шевкаленко. От Карпа Тимофеевича запах пошел. Ну, это он того. Она сморщила нос. — Я пошла, сестру нашла. Она мне: ждите, говорит, нянечка придет. А не идет никто. Такой человек у них, сам товарищ Мягков, а они... Я снова к ней. Она: отстаньте, гражданка, не мешайте работать. Сказано же, придут. Мне. Отстаньте. А Карп Тимофеевич как свинья в грязи валяется. Ему все равно теперь. Вот она, жизнь, жестянка, — горько подумал Бляхин. Вчера ты был ей хозяин, а сегодня лопнула в мозге жилка. И ты никто. Дерьма кучка. — Напиши на нее, что она вредительствует, — шипела Ева, тряся его за рукав. — Шевкаленко ее фамилия. М.И. Я с таблички списала. И про профессора Кнопфера доложил из-за этого. Я к нему жаловаться, а он: не кричите, милый, не на базаре. Какая я ему милая? Это он пускай свою домработницу милой зовет. Посади их, Бляхин, напиши на них рапорт. Не в том мы теперь положении, корова ты безмозглая. Мысленно, — ответил Бляхин, глядя на раскрасневшееся лицо жены. Вот ведь 9 лет вместе прожили, а не поговоришь на чистоту. Вроде как все время вдвоем и рядом, но поврось. Будто два пассажира в купе дальнего поезда, у каждого на уме свое. Ее вообще-то Евлампией звали, по метрике. Товарищ Мягков ласково называл «лампочкой». Но когда Филипп тоже попробовал, она воспретила. Для всех остальных, включая мужа, она была Ева. Если полностью Ева Аркадьевна. Упаси боже, не Евлампия. Имя стыдное, старорежимное. У ее папаши до революции была швейная мастерская. Ева любила похвастаться перед мужем, как у них дома по праздникам кушали на фарфоре, горничную с кухаркой держали. Но патрон велел написать в анкете, что отец был портной. И ничего. Ева прошла 2 партчистки, без сучка, без задоринки никто не копал. Попробовали бы. Патрон был главный контролер над партчистками во всесоюзном масштабе. Он Еве и партрекомендацию дал, и в свой секретариат определил. Карп Тимофеевич в свое время слыл большим мастером по котовьему делу. Потому, наверное, у него и было прозвище Котофеич. Любил, чтобы вокруг него в канцелярии и в обслуге состояли красивые женщины. Они все тоже его сильно обожали. А как не обожать такого человека? Но в 28-м, когда у патрона совсем захромало, подорванное на работе здоровье, всех своих зазноб он удалил, чтобы, как сам говорил, зря слюни не капали. И каждую вдумчиво, с отеческой заботой, пристроил. Его вот выдал за Филиппа, который как раз в ту пору начинал свое секретное с патроном сотрудничество и расценил такое предложение как знак высокого доверия. При этом не дурак, понимал, что у товарища Мягкова цель двойная. Не только дорогого человечка обустроить, но и за Бляхиным иметь догляд. Хоть все такое у патрона с Евой по медицинским показаниям закончилось, она все равно часто к нему захаживала. Ясное дело, докладывала про мужа. А и хорошо, пускай патрон имеет полную уверенность в Бляхине. Правда, из-за этого в собственном доме Филипп все время чувствовал себя как в костюме и при галстуке. Не расслабишься и каждое слово обдумаешь, прежде чем вслух сказать. Зато жил красиво и вкусно. Ева знала толк и в готовке, и в домашнем обустройстве. В постельном деле, правда, оказалось не очень. Даже удивительно при ее-то опыте и несытости. А может, причина была в Филиппе? Когда ты мысленно все время в костюме с галстуком, шибко не разботвишься. Спали они поврось, каждую себя. Условия позволяли, квартира трехкомнатная. Ева не любила ночью пихаться локтями, да и Бляхину так было лучше. Уж во сне-то можно человек побыть без пригляда. Почин всегда был Евин, и не иначе. Если позовет особенным грудным голосом «Бляхин», он шел и исполнял супружеский долг. Аккуратно и вежливо, согласно пожеланий, которые Ева ему излагала. «Делай то, делай сё, погоди, не гони, теперь пулеметом, давай уже заканчивай» и прочее. Она-то с ним не сильно церемонилась. Филипп часто думал, интересно, с другими мужиками она тоже такая? С теми, кто ей ничего не должен и для кого она просто баба? Или все-таки для чужих она лучше старается? Супругу у Бляхина была женщина ветреная, это если культурно выражаться, а попросту сказать лярва. Не из тех, которые за деньги ложатся, на кой Еве деньги, а которые дают под настроение. Кошачье настроение у Евы подкатывало легко, от музыки, от вина, а больше всего от танцев. Сколько раз случалось, Филипп уж и счет потерял. Где-нибудь на праздничном вечере или в дом отдыха, на танцплощадке, или просто в ресторане, как оркестр заиграет, пригласит Еву какой-нибудь кобель ее вкуса. Она любила рослых, напористых. И через минуту-другую она голову ему на плечо и пальцами так меленько через рукав по бицепсу уводит, и румянец на щеках, и мокрый взгляд. Бляхин уже понимает, все загуляло. Теперь явится не скоро, очень возможно, что на утро. Пожрет жадно прямо из кастрюли или из сковородки и завалится спать до вечера. Лярва она и есть лярва. Притом в морду ей не дашь. И даже слово поперек не скажи, тут же побежит к патрону реветь, жаловаться. Один раз после особенно обидного случая, потому что многие знакомые видели, Бляхин сходил к патрону в порядке консультации. «Так, мол, и так, Карп Тимофеевич, позорит меня жена перед товарищами, прям не знаю, как быть, помогите советом». А патрон в ответ: «Ты, Филя, на нее зла не держи, она баба жаркая, яркая. Одно слово — лампочка. Одного тебя ей, видишь, маловато». Тут у Бляхина, должно быть, рожа перекосилась. Понял, что она, сука, патрона не только домашние разговоры пересказывает, но и про интимные докладывает. Товарищ Мягков засмеялся, хлопнул помощника по плечу, ты, говорит, только на меня, старика, не дуйся, я ж по-отечески. Передо мной, отставным мерином, ты все равно жеребец племенной. А с лампочкой я поговорю, чтоб тебя не дискредитировало. В общем, поддержать не поддержал, но разъяснительную беседу с Евой, кажется, провел. С тех пор у них установилось без словесного уговора, а молча железное правило. Если куда вдвоем пошли, то вдвоем и возвращаются. А с кем она там о чем договорилась, на потом — ее дело. Ну, хоть так.